На практике убеждаетесь в том, что всего знать невозможно, настолько разрослись все ветви познания. Но можно выбрать те отрасли знания, которые наиболее звучат, а все остальное стараться обнять не в деталях, но в синтетическом понимании их как частей единого целого. При синтезе и смысл частности становится понятным. Огненное сознание в состоянии охватить очень многое, но знать все невозможно. Специальность без синтеза подобна развитию одной части тела за счет других и в ущерб всем остальным. Знание основ, на которых зиждется мироздание, дает синтетическое понимание целого. Конечно, осознание сущего индивидуально. Истинная наука приближает к сверхличному или безличному подходу к явлениям. Малой смертной личности нет места в космосе. Потому личное заменяется индивидуальным, и не личность, но индивидуальность имеет свою часть беспредельности. Потому мы хотим, чтобы наши ученики не отягощали себя личными переживаниями самости, но по мере роста сознания приобщались бы к жизни сверхличной. Потому мы хотим, чтобы они отделяли временное от неприходящего и научились собирать и накапливать элементы бессмертия. Люди смертны, и однако бессмертие духа – факт. Мы указываем пути к достижению бессмертия. Неужели смысл жизни в том, чтобы прожить 60-70 лет бессмысленной, лишенной цели жизни и затем отойти в небытие? Но бессмертие, сознательное бессмертие, просто так не дается. Что из того, что дух человека бессмертен, если это неосознанно? То, что неосознанно, для человека не существует. Человек ограничивает себя своим пониманием от сегодня. И только принятие в сознании тех или иных положений истинного знания открывает перед ним врата в беспредельность и непрерывность жизни. Главное знать, что есть возможность достичь сознательного бессмертия духа, и что есть люди, которые достигли его и могут указать путь к его достижению. Люди не жалеют времени, а часто и целой жизни, чтобы тратить энергии свои на пустяки. Но если устремить их на приобретение знания, дающего право на вход в сферу бессмертия духа, то каждый устремившийся сможет в этой области достичь совершенно конкретных результатов.